Из дневника Амелии Эконит, где-то в холмах Каледонии, май 1800 какого-то года. Как печально, что внезапная непогода помешала нам триумфально закончить полет и вовремя прибыть в Эденесбург. Все приборы сбились. Я даже не могла понять, сколько сейчас времени. Но оказалось, что Габриэль носит часы Джеймса с собой. Это не только сентиментально, но еще и очень практично. Так мы не потеряемся во времени. В пространстве мы, кажется, уже заблудились. Габриэль единственный среди нас, кто умеет разжигать костер, тем более под моросящим дождем. Мистер Уотерс ведет себя как совершенный неженка и ни на что не способен. Кажется, он это делает нарочно. Да и меня отец в свое время берег от трудностей, а уж матушка тем более. Для растопки использовали несчастную лавочку из гондолы. Поуп помог разломать ее. К счастью, гондола почти не пострадала. Если мы сможем восстановить оболочку, то снова взлетим. Габриэля беспокоит еще и состояние мотора. Но, думаю, вдвоем мы быстро разберемся, если что-то пойдет не так. Наш ящик с инструментами при нас. А вот запасной оболочки мы не прихватили. Такой громадный кусок материи попросту не поместился бы в гондолу. Но зато мы можем использовать сдувшуюся оболочку как своеобразное укрытие от дождя. Баланет нависает над нами и, будучи непроницаемым для дождевых струй, становится хорошим укрытием на ночь. Костер горит, у нас есть кое-какая еда, и мы протянем до утра, а уже тогда приступим к решению нетривиальной задачи. Выбраться к ближайшему городу, не имея при себе ни карты, ни компаса, ни малейшего представления о том, где мы находимся. Глава 14. Фенелла. Я знаю, где мы находимся, объявил мистер Мирт, принимая от Поупа ломоть поджаренного на костре хлеба с куском сыра наверху. Каждому досталось такое нехитрое угощение. И пусть мистер Уотерс и смотрел на него скептически, однако даже он не мог отрицать, что это горячая еда, которая может насытить и прогнать озноб. «И где же?» – спросил он хмуро, откусывая кусок хлеба и мрачно его жуя. «Это Ламмермор. Мы в холмах». «Да, местность тут холмистая», — согласился мистер Уотерс. Секунду спустя он коротко переспросил. «Что?» «Эти места издревле принадлежали Фае. Один из входов в холмы находится где-то здесь. Если мне не изменяет память, то мы находимся ровно на полпути между Лунденбургом и Эденесбургом. Мы где-то в 15 часах пути от Эденесбурга, а ближайший населенный пункт...» Мистер Мирт прикрыл глаза, пытаясь вспомнить карту. «Лонг-Естер, если двигаться на северо-восток». «Но разве Эденесбург не западнее?» — с сомнением посмотрела на него мисс Амелия. «Нас и так отбросило сильно южнее из-за изменения розы ветров», — пояснил Габриэль. «Проще добраться за помощью до ближайшего города в паре часов пешего пути и попросить там лошадей, а уже потом вернуться за дирижаблем. Тем более мне так и так надо быть здесь». «Так может, это судьба?» — невесело усмехнулась мисс Амелия. Ей не нравилось то, что мистер Уолш потребовал у Габриэля, зная, что тот не сможет отказать ему, с той самой минуты, как она услышала об этом. И хоть она знала, что никакие силы не удержат мистера Мирта от выполнения его долга, подменыш на службе парламента, это даже звучало дико, она не могла сдержаться. «Боюсь, что в судьбу я не верю», — не глядя на нее, ответил мистер Мирт. «О чем вы говорите?» — возмутился мистер Уотерс. «Я ничего не понимаю». Мистер Мирт переглянулся с мисс Амелией. Они подумали об одном и том же. Репортер, и без того бывший обузой, теперь окончательно превратился в балласт, от которого сложно избавиться, как бы они оба этого не хотели. И как бы они ни желали обратного, им придется посвятить мистера Уотерса в тайну миссии Габриэля, чтобы репортер не натворил дел. «Видите ли, Уотерс», — медленно начал мистер Мирт, «прежде всего я попрошу вас дать мне слово джентльмена, что ничего из того, что вы услышите, не попадет в вашу сенсационную статью и вообще не выйдет дальше нашего маленького убежища под Баланетом». Мистер Уотерс хмуро посмотрел на него. «Это обязательное условие? Мне напомнить, с какой целью я здесь?» «С целью осветить полет. Вот и освещайте», — не удержалась мисс Амелия. «Опишите в красках крушение и наши поиски человеческого жилья. Этого мы вам запрещать не можем и не будем». «Тогда о чем же речь?» «О секретном, я подчеркиваю, очень секретном поручении председателя парламента Чейсона Уолша». Мистер Мирт решил умолчать о причинах, что привели мистера Уолша к этой просьбе. «Он просил меня кое-что добыть в холмах. В заповедных лесах Абаллаха растет яблоня, которая дает плоды, наделенные необыкновенной силой. Я должен доставить такое яблоко мистеру Уолшу ради мира и спокойствия Бритской империи». «Разве с ее миром и спокойствием что-то не так?» Ухмыльнулся было мистер Уотерс, но его улыбка померкла, встретившись с совершенно серьезным взглядом ярких голубых глаз. «Империя Хан не оставила притязаний на территории Бритских островов. Да и в Эйре зреют революционные настроения. Не говоря уже о Галлии, которая мечтает прибрать к рукам еще немного территорий. Вы зря недооцениваете внешние угрозы, мистер Уотерс. Для репортера это непростительная ошибка». «Ну, допустим. Но почему именно вы? Что в вас особенного?» Мисс Амелия окинула взглядом местность, пропитанную тем, что называют разлитой в воздухе магией. Мистера Мирта, который сейчас настолько же походил на человека, как и Поуп, самого дворецкого, демонстративно занятого приготовлением ужина, и, не выдержав, расхохоталась, прикрывая рот рукой. «Мистер Уотерс, ну вот это уже совсем недопустимо!» Мистер Уотерс шарахнулся от мистера Мирта, как от прокаженного. «Так это правда? То, что говорят?» «Многое говорят, и не все из этого правда», — уклончиво сказал мистер Мирт и потянулся за чашкой горячего чая. «Благодарю, Поуп». «Вы имеете какое-то отношение...» Мистер Уотерс сглотнул, прежде чем сумел договорить. «К Фае?» «Во имя детей Даннан, Уотерс», — мистер Мирт покачал головой. «Где ваша цепкость репортера?» «Мало ли что пишут в газетах!» — справедливо возмутился мистер Уотерс, которому и самому приходилось писать многое, никак не являющееся истиной. «Всем известно, что Фае давно покинули Лунденбург. С чего бы верить в такое дурацкое предположение, что вы якобы использовали магию, чтобы нагнать дождь и потушить пожар? Мало ли бывает совпадений?» «Ах, значит, газеты вы все-таки читаете», — усмехнулся мистер Мирт. «Что ж, шило в мешке не утаишь, и я не вижу смысла притворяться здесь и сейчас, хоть и занимаюсь этим всю свою жизнь. Но чтобы найти путь в холмы, я должен быть честным с собой». «Вы полукровка?» — опасливо уточнил мистер Уотерс. «Известны легенды, когда Фае и человек...» «Я подменыш», — коротко перебил его мистер Мирт и продолжил, не желая особенно вдаваться в подробности своего происхождения. «Во мне нет ни капли человеческой крови, но я прожил всю жизнь как человек. И, как видите, изрядно в этом преуспел». «И вы в самом деле владеете магией?» Мистер Мирт неопределенно повел плечами. «Если бы мне была под силу магия Фая, мы бы не оказались с вами в столь плачевном положении», — самокритично заметил он. «Если бы я правда мог управлять стихиями, ветер не стал бы мне препятствием. То, что произошло тогда ночью, указывает скорее на то, что по праву крови я владею определенной силой, но никогда ей не обучался и применять не могу». «Никакой пользы», — пробурчал мистер Уотерс. «От вас, так точно», — резко парировала мисс Амелия. «И зачем вы вообще увязались за нами?» «Как зачем? Чтобы написать статью века. Вы со своей паровой машиной не позволили ни одному репортеру присутствовать во время первой поездки. Журналисты стояли в павильоне и у дворца цикламенов, и никто не написал о том, как двигался паровоз, как это ощущалось, какие первые впечатления возникли у пассажира. Вы запустили свою паровую машину между двух стран и не дали проверить ее никому из обычных людей. А еще удивляетесь, наверное, почему честные бритты не торопятся пересаживаться с повозок на поезд». Мистер Мирт удивленно моргнул. Мисс Амелия нахмурилась. А мистер Уотерс уже не мог остановиться. В нем говорило задетое профессиональное эго, которое между тем и было причиной всех его нынешних несчастий. «Вы так свысока смотрите на репортеров, Мирт. Всем своим видом показываете, что вы выше этого. Не ваши ли слова? Наука должна принадлежать всем. Так почему вы лишаете людей возможности действительно прикоснуться к ней? Обычные люди, те, для кого вы, по вашим словам, строили и паровую машину, и дирижабль, не посещают ваши закрытые клубы и тайные собрания? Или где вы еще все это выдумываете? У вас есть несколько приближенных, и больше вы никого не пускаете в свои тайны. Где же этим всем брать информацию? Где доступ к той науке, которая им принадлежит? А мы, журналисты, именно те люди, которые служат мостиком между обществом и общественными деятелями». «Да если бы вы были действительно мостиком!» — воскликнула мисс Амелия. «Но на страницах газет нет ни слова правды». «Сразу видно, что мисс газет не читает», — уколол ее мистер Уотерс. «Да, согласен. Иногда, только иногда, газета становится инструментом нечестной игры. Но что поделать, на войне все средства хороши». Мистер Мирт криво усмехнулся. «Как быстро меняется ваша риторика. Так чего же вы хотите? Делать науку и знания доступными для общества? Или же воевать с нами, изобретателями?» «Вы сами не хотите идти навстречу журналистам». «Что ж», — голос мистера Мирта похолодел. «Я пошел вам навстречу, иначе вас бы не было в гондоле этого дирижабля. Однако вы продолжаете утверждать, будто мы с вами враги». «Действительно, мистер Уотерс», — поддержала мисс Амелия. «Раз уж мы в одной лодке, образно выражаясь...» Она осеклась, переведя взгляд на гондолу. «И не только образно. Гондола — это почти лодка. Я бы просила вас оставить ваш гнев на всю нашу изобретательскую братью и все-таки сосредоточиться на том, чтобы выбраться отсюда целыми и невредимыми». «Амелия права», — нехотя признал мистер Мирт. «Как бы мне ни хотелось продолжить нашу... не слишком увлекательную, но, по всей видимости, неизбежную полемику, нам следует сосредоточиться на вещах гораздо более насущных. По всей видимости, ночевать нам придется в гондоле, и я только надеюсь, что поблизости не водятся дикие звери, или что непогода отпугнет их от нашего маленького убежища». «Ночевать прямо здесь?» Мистер Уотерс, кажется, только сейчас начал осознавать масштабы надвигающейся катастрофы. Мистер Мирт кивнул. «Оболочки все еще хватит на то, чтобы укрыть нас от дождя, если он усилится. Мы не сможем всю ночь поддерживать костер, если только не останемся прямо здесь». «Можно принести сюда покрывало», — предложила мисс Амелия, — «и использовать его как подстилку». Спать будем по очереди. Кто-то должен сторожить костер, пока остальные спят. Я сторожу, строго напомнил Поуп. Лично я точно не смогу уснуть. Мистер Уотерс вздрогнул, услышав очередной раскат грома, и сделал знак, отводящий беду. Потом увидел, что на мистера Мирта знак не произвел никакого впечатления, и, наконец, закричал. «Вы что же, прямо сейчас ничего не сделаете?» «Успокойтесь, мистер Уотерс», — осадила его мисс Амелия. «Ведите себя достойно. Джентльмен, даже попав в неприятности, должен оставаться джентльменом. Чтобы еще какая-то девчонка мне указывала, как мне себя вести», — оскорбился репортер. «Не слишком ли вы много на себя берете, моя милая?» «Она вам не милая», — ледяным тоном сказал мистер Мирт. «Уотерс, возьмите покрывало, и ради детей Даннан идите в гондолу, найдите себе место и ложитесь спать. У меня от вас уже шумит в ушах. Нам правда сейчас не до споров с вами. Если вы не заметили, мы потерпели крушение и теперь должны иметь дело с последствиями. И крушение дирижабля выглядит для меня проблемой куда большей, чем крушение вашей гордости из-за необходимости поступиться привычными удобствами. Да как вы...» «Обратите внимание», — тем же тоном оборвал его Габриэль, что мисс Амелия, будучи девушкой, ни словом не обмолвилась о том, что нынешние обстоятельства для нее тяжелы. «От вас же мы только и слышим жалобы. Все вам не так. И к репортерам относимся не как полагается, и комфортных условий не обеспечили. Что еще мы должны для вас сделать? Вы сами навязались нам в сопровождающие. Как вы чрезвычайно наблюдательно заметили, мы не очень привечаем вашу репортерскую братью. Предпочитаю передавать науку в руки общества напрямую. Так что прошу вас совершенно искренне, отправляйтесь спать. Мы с мисс Амелией справимся сами. Мистер Уотерс нахохлился. В своем тонком сюртуке он совсем замерз и с завистью поглядывал на подбитые мехом летные куртки предусмотрительных Мирта и Эконит. Жар от костра не мог его согреть. С какой радостью он воспользовался бы предложением и попытался согреться под покрывалом. В конце концов, когда-то в прежние времена, когда зимой ему порой не хватало угля, чтобы топить паровую печь, он находил такое положение под своим куцым одеялом, что согревался от неподвижности и тепла собственного тела. И он бы поступил так, если бы подлый мистер Мирт не противопоставил его естественную человеческую потребность в комфортных условиях для жизни готовности мисс Эконит выдерживать невзгоды. Мисс Эконит ненормальная. Вон с каким гордым надменным лицом сидит и смотрит на дождь. Мистер Уотерс не удивился бы, если бы она на самом деле только радовалась такому повороту событий. Эти авантюристы все до единого ищут, где бы поскорее сломать шею. Горящего паровоза ей было мало, и Мирту тоже. Да этот Мирт вообще, оказывается, не человек. И как теперь ждать от него человеческого отношения? Пока мистер Уотерс мучился сложной моральной дилеммой, мистер Мирт подкинул еще одну доску от лавки в костер. И Поуп, до того спокойно жаривший хлеб и не вмешивавшийся в спор, спросил: «Чай?» Мистер Мирт улыбнулся, впервые за последний час. «Конечно, Поуп, сделай, пожалуйста, чай». В конечном итоге в гондолу никто не ушел. Покрывало достали оттуда и выдали мистеру Уотерсу, когда тот начал стучать зубами от холода. Мисс Амелия хотела было сесть поближе к мистеру Мирту, но вдруг вспомнила о недавней размолвке и решила, что это было бы неуместно. Так откровенно пользоваться ситуацией, в которой мистер Мирт ни за что не сможет отказать ей. Потому она села поближе к костру и задумчиво перебирала свой дорожный набор инструментов, в котором были, конечно, игла и нить. Но она сильно сомневалась, что их хватит на то, чтобы залатать такую дыру в парусине. Мистер Мирт задумчиво играл с цепочкой часов, глядя в сумрак холмов. Дождь усиливался, гром продолжал будоражить ночной покой внезапными раскатами, а от земли медленно поднимался плотный густой туман. Здесь бы, конечно, перейти в гондолу, подальше от наступающей сырости. Но мистер Мирт не был готов рисковать костром. Ни у кого не было уверенности, что им удастся снова разжечь огонь. Они сидели в полной тишине, поэтому шум крыльев услышали одновременно. «Это ворон?» – опасливо предположил мистер Уотерс. «Такого размера?» «Нет, эта птица не меньше альбатроса», – задумчиво сказала мисс Амелия. «Или орла», – пробормотал мистер Мирт. Шум становился все более явным, и, наконец, из сумрака выступил силуэт. Нет, то была не птица. Перед путешественниками стояла высокая стройная женщина. Ее кожа была белой, как лунный свет, а глаза яркими и голубыми, как озеро ясным днем. Темно-фиолетовое платье струилось, подчеркивая изгибы силуэта. Черные волосы тяжелыми кольцами спускались до пояса, прикрывая серебро и драгоценные камни, охватывающие ее талию. Ее босые ноги легко ступали по траве, не приминая ее, а руки, обнаженные до локтей, были перехвачены плотными кожаными ремнями, к которым крепились самые настоящие крылья. Взмах, и она взлетела над землей и, преодолев несколько футов, приземлилась совсем близко к громаде уснувшего под дождем раненого дирижабля. Черные крылья были сделаны из перьев и кожи, дерева и меха, и выглядели как лебединые. И размах у них был грандиозный. На таких крыльях можно было спокойно парить на волнах ветра и не беспокоиться о гравитации. Внимательный взгляд мистера Мирта быстро выхватил такие детали и проанализировал работу мастера. Эта конструкция была безупречна. Кто бы ни был этот мастер, он постиг науку полета гораздо лучше, чем сам мистер Мирт. «Доброй ночи!» – обратилась к нему женщина. Голос ее, низкий, грудной и обволакивающий, словно рассеял тьму, подобно фонарю, зажженному в глухой ночи. «Доброй ночи, госпожа!» Мистер Мирт поднялся на ноги и вежливо поклонился. Мисс Амелия поднялась следом за ним и сделала реверанс. И даже мистер Уотерс догадался вылезти из-под покрывала, сообразив, что при гостье, тем более даме, сидеть неприлично. «Я вижу, вы попали в беду», — она по птичьи склонила голову к плечу, осматривая путешественников. «Пытались достичь невозможного и потерпели неудачу. Смертному человеку не дано взлететь над землей». «Это не значит, что не стоит пытаться», — тут же ответил мистер Мирт. Голова женщины качнулась от плеча к плечу. «А вот тебе дано», — улыбнулась она. «Упрямый и сильный. Вот какими бывают те, которых оставляют среди людей. Я все больше слышала грустных историй, но твоя, видимо, иная». «Моя история печальна», — ровно ответил мистер Мирт. «Но прежде чем переходить к таким разговорам, я хотел бы представиться и услышать имя той, с кем я говорю». «Мое имя Фенелла», — бархатно произнесла она. Фенелла, буквально «белое плечо». Шотландская версия ирландского имени Фионуала, Нуала. В ирландской мифологии Нуала была одной из дочерей Лира, превращенной в белого лебедя. Фенелла, несомненно, назвалась таким именем не просто так, учитывая ее черные лебединые крылья. Мистер Мирт понял, что это не было настоящим именем. Ведь фаи никогда не раскрывают своих настоящих имен, чтобы никто из смертных или других фаи не получил над ними власть. Но в ответ произнес: «Меня зовут Габриэль Мирт». У него не было другого имени, и невежливо было при встрече с дамой лгать, как он считал. «Я знаю», — мягко ответила Финелла. «Я пришла помочь тебе и твоим спутникам». «Что значит помочь?» — уточнил мистер Мирт. «Я не намерен подвергать своих спутников опасности». «Никто не говорит об опасности», — рассмеялась Финелла. И ее голос прозвучал, словно россыпь хрустальных колокольчиков. «Наоборот. Вы попали в беду на нашей земле. Земле народа Даннан. Вы приглашены в гости к королю и королеве. Отдохните при дворе. Наберитесь сил. Вам окажут всю необходимую помощь. Никто из вас не ранен. Вы можете идти?» «Все в порядке, госпожа», — улыбнулась мисс Амелия. «Правильно ли я понимаю, что вы приглашаете нас войти в холмы?» Финелла мягко кивнула. Мисс Амелия продолжила. «Я слышала, что во владениях Фая время течет иначе. Не получится ли так, что, последовав за вами, мы опоздаем в Эденесбург, где нас ждут к определенному часу?» Финелла снова рассмеялась. «Не бойтесь, Габриэль – желанный гость при дворе. Его очень хотят там увидеть. Никому из вас не причинят никакого вреда, пока вы находитесь во владениях короля и королевы». «Я ни за что не отказал бы, Фая», — чуть поклонился мистер Мирт. «Мы все отправимся с вами. Моим спутникам требуется отдых. А я... Признаться честно, все складывается для меня наилучшим образом. Ведь я сам собирался искать вход в холмы. У меня есть дело к королю и королеве». «В таком случае ловите удачу за хвост», — улыбнулась Финелла и развела руки, раскрывая лебединые крылья. «Следуйте за мной. Не беспокойтесь о летающей машине. За ней придут, и вы сможете разобраться с поломкой в более подходящем для этого месте». Финелла взмыла в небо прямо с земли. Невысоко, но так, что ее ноги не касались травы. Она полетела вперед, и мистер Мирт торопливо пошел за ней. Следом так же быстро шагали мисс Амелия и мистер Уотерс, окончательно переставшие что-либо понимать. Поуп замыкал шествие, тоже паря над землей на раскинутых каменных крыльях. Финелла привела их к одному из холмов, густо покрытому чертополохом и терновником. Она опустилась на землю и оглянулась, чтобы удостовериться, что путешественники проследовали за ней, и никто не отстал. А после трижды звонко хлопнула в ладоши, и холм затрясся. Земля задрожала, и мисс Амелия испуганно вцепилась в руку мистера Мирта, не в силах совладать с собой. Габриэль и сам стоял бледный и очень прямой, и по его лицу было видно, что он сомневается в том, правильно ли они поступают. Мистер Уотерс смотрел на происходящее широко распахнутыми глазами. Наконец в холме появился проход, из недр которого лился тусклый золотистый свет. «Следуйте за мной», — велела Финелла, — «и не оборачивайтесь, пока я не скажу». Мистер Мирт шагнул вглубь холма первым, искренне надеясь, что мистер Уотерс хоть тут просто сделает то, что ему говорят. В мисс Амелии он не сомневался. Он слышал ее легкие шаги за спиной, ее взволнованное дыхание, и очень хотел взять ее за руку и успокоить. Но он помнил о недавней размолвке и не хотел таким образом навязывать свое участие. Мисс Амелия слишком вежлива, чтобы оттолкнуть его, но это может быть ей неприятно. За мистером Уотерсом присматривал Поуп. Конечно, заслышав, как за спиной смыкаются стенки холма, репортер немедленно захотел обернуться, движимый профессиональным любопытством. Но тяжелая рука Поупа пресекла его попытку. Больше мистер Уотерс нарушить правила не пытался, только обиженно потирал саднищую щеку. Даже простое прикосновение каменных пальцев оставило ему синяки. Золотистый свет становился все ярче, и в скором времени пещерный проход закончился, и путешественники оказались посреди зеленого леса. Трава и листва были такого насыщенного цвета, какого мистер Мирт не наблюдал никогда в своей жизни. Ярко светило солнце. Оно ли? Там, в Ламмерморе, была ночь, здесь же царил ясный день. Мисс Амелия восхищенно выдохнула, оглядевшись вокруг. Мистер Уотерс переминался с ноги на ногу, чувствуя, как от обилия свежего, незакопченного угольными парами воздуха у него кружится голова. Финелла обернулась к ним. Ее черные волосы струились по спине, и фиолетовая ткань платья казалась невозможно яркой при дневном свете. Она опустила свои лебединые крылья прямо в траву, перешагнула через них, подходя к Габриэлю, и, ни капельки не смущаясь, взяла его руки в свои. «Добро пожаловать, дорогие гости!» — мягко произнесла она. «Двор цветущего мирта и голубых колокольчиков рад приветствовать вас!»